Чтобы попасть во дворец, мне нужно было объехать пару кварталов, пересечь рыночную площадь и широкой улицей двинуть прямо к парадному входу. Признаться, я задержался. Просто не мог отказать себе в удовольствии совершить конную прогулку по новому рестайлу. После достославной битвы 15 королей наиболее пострадавшие здания снесли. На их месте красовались новые хоромы с классическим дизайном и великолепным качеством строения. Тогда с этим было строго. Рухни что-нибудь в сданном доме, в раз всю бригаду каменщиков гуськом на виселицу. Говорят, что готический стиль – это замершая музыка органа. В самое яблочко. Я с беспечно счастливым видом разъезжал по городу, отвечая улыбкой на приветствие горожан, пока у рыночной площади не столкнулся с бандой кришнаитов. Почему бандой? А как их иначе назовешь? Ну ладно, в общем, дело было так. Еду вперед, совершенно мирный и абсолютно безобидный, никого не трогаю, ни во что не вмешиваюсь, никуда не встреваю. Милашка, одним словом. Прямо мне навстречу лоб в лоб чешет толпа кришнаитов, человек 15. Все в оранжевых тряпочках с бритыми головами бьют в барабаны и, как водится, славят Кришну. Я бы проехал мимо, но в их нестройных рядах маячила фигура, которую просто невозможно было не заметить. Жан-Батист Клод Шарден Лебуль-де-Зир, трусливый рыцарь, потомок знаменитого рода, награжденный золотыми шпорами за рестальскую битву, а самое главное – мой бывший оруженосец. Его бритую голову украшал хвостик на затылке, и в барабан он бил с энергией, достойной лучшего применения. Я привстал на стременах. «Подай мне меч, оруженосец!» Жан вздрогнул, его пудовая ладонь просто смяла барабан, как трубочку с кремом. Он уставился на меня недоверчивым взглядом. Постепенно его глаза круглели. «Милорд?» «Да». «Нет», — твердо решили остальные кришнаиты, бодро заплясав вокруг бульдозера. «Этого не может быть! Хари Кришна!» «Почему?» — обиделся я. «Милорд, ланграф ушел от нас! Хари, Хари!» — с трудом заговорил мой оруженосец. «Вы так похожи, но сходство, галлюцинация, фантомы!» «Как ты полагаешь, если галлюцинация, спрыгнув с седла, даст тебе ногой в ухо, будет больно?» «Нет». «Ну, держись!» — напрямую предупредил я, соскакивая на мостовую. «Хари, Хари!» — протестующие вмешались бритоголовые, вставая между мной и бедным бульдозером. «Пошли вы, Кришни, в...» Не все сразу, но именно туда. Этот охмуренный парень бросался за мной в огонь и в воду. Набрался скверный. Он защищал мою спину в бою и запачкал свою ауру кровью. Он бился с жуткими монстрами из самых глубин ада, и до сих пор в его светлом эго видны обгоревшие магические дыры. Он шел со мной, нога в ногу. Он ел со мной с одного ножа. Он спал со мной, укрываясь одним плащом. А вот это вообще неприличный вид плохо скрываемого блуда. «Чего?» — взорвался я. «Нет, ну, всякому терпению приходит конец. Сколько можно надо мной издеваться?» Жан переводил жалобный взгляд с меча без имени на своих собратьев по вере. Я медленно положил руку на эфес и, набрав полную грудь воздуха, вознамерился грозной тирадой обрушиться на своих оппонентов. В глубине души я надеялся, что человеческого языка они не понимают. Рукоять меча жгла пальцы. «Брат, поешь!» – неожиданно высунулся пожилой тощий кришнаит, подсовывая мне тарелочку с каким-то странным печеньем. «Спасибо, не хочу», – смутился я. «Ты раздражен, в твоих глазах гнев, поешь, брат!» «Ладно, одну печеньку, вот эту маленькую». «Хари Кришна, он ест! Хари Кришна!» — радостно загомонили все. Оранжевые накидки со всех сторон окружили меня, окончательно оттеснив в сторону бульдозера. Улыбающиеся лица, счастливые глаза, бесконечное излияние по поводу моего аппетита, пользы ведической кулинарии, единство всех людей на земле. Я почувствовал, что теряю нить разговора. «Мне нужен мой оруженосец». «Поешь, брат». «Спасибо, хватит, я уже ел. Дайте мне поговорить с моим другом». «Поешь, брат». «Да наелся уже». Я начинал беситься, но этот умник с хвостиком продолжал тыкать мне под нос свое дурацкое печенье. Нет, я тут точно кого-нибудь поубиваю. «Жан». Его не было видно. «Зря они так со мной». «Поешь, брат». Это просто счастливая, оранжевая стена с умиленной улыбкой, по уши в нирване, с бешеной дружелюбностью, убеждавшая меня отвалить. Ни малейшей грубости, никакой явной силы, просто мягкая, ласковая тина, не дающая ступить ни шагу. В чувство меня привел меч без имени. Его рукоять буквально горела. Это стопроцентный признак тайной опасности, угрожающей моему здоровью. Огромным усилием воли я заставил себя сгрести в ладонь все печенье, что оставалось на подносе, и махом запихнуть в пасть хлебосольному типу. Он как раз открыл рот, чтобы еще раз вякнуть нечто гостеприимное. «Где мой оруженосец?» – грозно вопросил я. Двое безмятежных кришнаитов с боевыми кличами «Хари-Хари» вытащили ножи. Что за черт? Форма лезвия действительно напоминала зуб. «Это и есть ваше хваленое дружелюбие?» Серебристое лезвие узкой молнии сверкнуло в напряженном воздухе. «Хари-Хари-Хари!» – угрожающе заворчали мои противники. Хочу признать, что страха на их лицах не было. У окуренных наркоманов такие же безучастные рожи. Я взмахнул мечом, очертив вокруг себя сияющий круг. «Не заставляйте меня делать вам больно! Как цивилизованный человек, я удивительно миролюбив! Но как ландграф, сегодня у меня повышенная свирепость!» «Он презрел наш хлеб!» – завопил пожилой кришнаит, с трудом прожевав вбитое в него печенье. «Он весь живое порождение тьмы! Пусть зубы Кришны примут его!» «Ну, наконец-то! Вот она опять! Долгожданная средневековая жизнь! Снова начинаются золотые денечки, наполненные звоном оружия, боевыми кличами, ржанием коней, воплями врагов и упоением дерзкой светлой силой меча без имени! Господи, как я по всему этому соскучился! Нож не лучшее оружие против более длинного обоюдоострого клинка. Убивать придурков мне не хотелось, а поскольку драка началась на рыночной площади, то я с удовольствием побегал от кришнаитов, петляя между лотками, навесами и прилавками. Меч веселился вовсю. Мы подрубили какой-то шест, и на преследователей рухнул навес с соломой. Потом удачным пинком ноги удалось спустить телегу, полную репы. Я уж думал, что оттуда они вовсе не выберутся. Имя Кришны в суе не употреблялось. А вот проклятия висели, такие, что даже торговки уши закрывали. Потом кто-то особенно шустрый все-таки умудрился полоснуть мой плащ ножом. Меч без имени от души врезал ему эфесом по зубам. Не думаю, что уцелело больше двух. Моя задача была прежней – выбирать дорогу и держаться за рукоять. Пока я с мечом, мне и десяток воинов нипочем. С таким оружием… Вот тут моя нога застряла между двумя перевернутыми скамейками, и я растянулся на мостовой. Кришнаиты, как волки, бросились вперед, размахивая ножами. На этой печальной ноте можно бы и закончить. Лежа на пузе, носом в капусте, я не смог бы самостоятельно подняться. На это нужно время, а его никто не давал. Уже почти ощущая спиной неумолимую сталь зубов Кришны, я краем уха уловил резкий свист. Кто-то спрыгнул с неба и встал надо мной. «Ну? Вас превратить в бородавчатых жаб или облезлых крыс?» «Он наш! Уйди, ведьма!» «Значит, в жаб. Не говорите потом, что я вас не предупреждала!» «Вероника!» – обернулся я. Юная ведьма-практикантка сложным образом щелкнула пальцами и крутанула перед собой помело. В воздухе запахло серой. Высвободив, наконец, левую ногу, я встал рядом, перехватив меч двумя руками. Кришнаиты не нападали, впрочем, и в жаб они тоже не превращались. Просто к месту боя начал стекаться народ. Тот, кто кормил меня печеньем, спрятал нож, сложил ручки и с молитвенным видом кивнул остальным. «Ква?» «Чего?» – вырвалось у меня. «Ква-ква?» – переспросили пораженные бритоголовые. «По-моему, и до них, и до меня не сразу дошел смысл происшедшего. Злобно квакая друг на друга, они бросились на утек. «Вероника», — построжил я, — «опять чего-нибудь напутала?» «Ничего не понимаю. С мышками у меня получалось без проблем. Может, с людьми надо увеличивать траекторию взмаха метлы?» «Ты меня об этом спрашиваешь? Лучше скажи мне «здравствуйте, милорд», и объясни свое неожиданное появление». Вероника счастливо кивнула. Она чмокнула меня в щеку, повисла на шее, болтая ногами, и в голос заверещала. «Вы вернулись, милорд! Как же я рада вас видеть!» «Ну вот, другое дело. Слушай, мне давно пора во дворец. Пойдем, проводишь». Юная ведьма бодро вскочила на помело, а я влез в седло. При виде всей разрухи, причиненной нашими резвостями рынку, мне стало стыдно. «Слушай, крошка, а нельзя ли это как-то быстренько прибрать?» «Для вас сию минуту». Еще одно заклинание, и по площади словно прошелся смерч. Последствия, ну, скажем, «Так, линяем отсюда», — приказал я. «Весь товар сегодняшнего дня, включая продукты, привезенных кур и овец, хозяйственные принадлежности, посуду и ткани, высился одним аккуратным небоскребом высотой с колокольню. Все сооружение венчал чей-то перепуганный осел верхом на повозке с тыквами. Вокруг чистота, ни пылинки. Но, судя по бледным лицам торговцев, нам вряд ли скажут спасибо. Я дал коню шпоры». «Так ты не обратила внимания, куда делся бульдозер?» Мы довольно долго болтали, остановившись в 10 шагах от дворцовых ворот. Вероника мало изменилась. Во-первых, ведьмы стареют медленнее, хотя взрослеют быстро. Во-вторых, за это время единственным заметным штрихом в ее костюме стал массивный медальон на медной цепи. Он изображал шестиконечную звезду, так что я подумал грешным делом, не ударилась ли она в масонство. «Скажу честно, милорд, во всем этом деле слишком много туманного. Никто не понимает, с чего бы это вдруг миссионерам разных религий бросаться спасать Соединенное Королевство. Еще год назад мы все прекрасно жили, веруя в единого Господа Иисуса Христа, принявшего смерть на кресте во имя искупления грехов наших». «Узнаю свою цитату. Где же это она так ее подхватила? Неужели читала протоколы моего допроса в темницах Вушнахауза? С нее станется. И надо ж было умудриться достать. Сколько помню, это более чем библиографическая редкость». «Неожиданно на нас обрушились поклонники Судного дня, адепты белых одежд, сторонники инь-яня, последователи язычников и раскольников, чистые души, дети Бога и прочие будытляне. Я и не предполагала такого количества религий в нашем мире. Даже сама Гаргулия Таймс в тупике, она не уверена, какая секта все-таки наиболее близка к темным силам, чтобы всячески ее поддерживать. Но то, что ни одна из этих группировок не несет света, это уж точно». «В моем мире та же беда. Хотя до драки дело доходит нечасто. Впрочем, у нас и больше опыта по компромиссам в этой части». «Да? А с кришнаитами я уже воевала. Они пытались отобрать у меня метлу, утверждая, что грех губить дерево для изготовления помела. Ну, я и погорячилась. А помело мне все равно нужно было менять». «Почему?» «Оно сломалось после первого же удара о бритую башку певца с барабаном». «Так, мог бы и сам догадаться. Ладно, прение на потом, у меня сейчас встреча с Плимутроком Первым, король ждет. Если есть время, дуй к Лии, бери командование на себя, проследи, чтобы она выпила что-нибудь для успокоения нервов и дождись меня. Посоветуемся все трое. Мне слишком не нравится новое окружение Жана». «Насколько мне известно, еще ни один новообращенный добровольно от них не возвращался. А это не меньше сотни здоровых, не глупых мужчин». «Тогда куда же они деваются? Так и бродят по городу с постными харями?» «Нет». По-моему, Вероника впервые задумалась над этой проблемой. «Я все выясню, милорд, и подготовлю доклад к вашему возвращению. Мне кажется, что мы опять на военном положении». «Может быть, но пока все страхи беспочвенны. Все крутится на уровне слухов и сплетен. Я возьму это под свой контроль. Дуй к Лии и сделай все как надо до вечера». Юная ведьма поднесла 2 пальца к виску, шутливо отдавая честь, и, гикнув, вскочила на метлу. Ну, за время моего отсутствия качество езды верхом у нее заметно улучшилось. Интересно, а как там тормозная система? Хотя лично я второй раз проверять не буду, лучше пристрелите сразу. Королевские пиры отличаются завидным однообразием. Много гостей, много еды, очень много выпивки. По моим прошлым советам, Плимутрок все же внес некоторые прогрессивные изменения. Например, в зале развесили разноцветные фонари, а специальные слуги зажигали их в определенном порядке, ориентируясь на данную мелодию. Создавался эффект цветомузыки. Затем отдельное меню на каждый стол. Стало модным подсовывать его даме сердца и только потом, после ее выбора, валить все на одну тарелку. Идею кубка Большого Орла я украл у Петра Великого. Теперь, если кто-то из гостей напивался сверх меры или начинал непотребное буйство, в него силой вливали 1,5 литра крепчайшего коньяка. Смутьян падал, как подкошенный. Наспор такую дозу мог выдержать только Матвеич, но его на пиру не было. Вообще-то не было ничего такого, о чем бы стоило упомянуть отдельно. Тосты, здравицы, поздравления с возвращением, клятвы в вечной дружбе, приглашение на травлю упырей или участие в осаде пещеры ближайшего людоеда, вплоть до бесплатного вступления в гильдию охотников на ведьм. Все как всегда. Это только на первое время экзотика. Привыкаешь очень быстро. Я расслабился, поднялся, вздымая фужер с красным, и наступил на оброненный ломтик бекона. Маленькая неприятность спасла мою жизнь, потому что я рухнул на пол, здорово хряснувшись копчиком и растянувшись не в самой благородной позе, а в спинку моего дубового кресла влетел тяжелый нож и задрожал, словно от обиды. Все замерли. «Покушение на ландграфа!» — капитанским голосом взревела принцесса Леона. Народ опомнился и засуетился. Меня мгновенно прикрыла стража, засверкали мечи, гости подозрительно оглядывали друг друга. А зря. Нож был брошен через большое окно на противоположной стороне зала. Это 20 метров. Чтобы попасть, нужно быть серьезным профессионалом. Интересно. Из размышлений меня вывел грозный глаз Его Величества короля Плимутрока. «Кто посмел покуситься на лорда Скиминока?» Я так неэстетично поскользнулся на проклятой свинине и так крепко приложился копчиком о мраморный пол, что первой мыслью было черное желание попросту убить того, кто это сделал. Однако нож над головой успокоил мои недобрые страсти. Если бы не бекон, мое бездыханное тело было бы пришпилено к креслу, как бабочка на булавке. Близсидящие дворяне быстро подняли меня на ноги, стража организовала круговую оборону, а я с трудом вытащил из деревянной спинки длинный клинок. Своеобразное оружие. Великолепный баланс, как ни кинь, обязательно воткнется. Лезвие вытянутое, узкое, с тремя желобками посередине, сталь вороненая, зловещего черного цвета, режущая кромка подобно бритве. Рукоять простая, без украшений, но с одним маленьким фирменным знаком. Тисненный рисунок одуванчика. Миленький такой, безобидный цветочек. «Клеймо наемного убийцы!» – напряженно констатировал король, когда мы с его дочерью и зятем заперлись в отдельной комнате. «Я сталкивался с такими. В свое время на их клан устраивали целые облавы и вроде бы всех перебили. Ну, или почти всех. Кто же мог предполагать, что за 8 часов твоего присутствия здесь разгорятся такие страсти?» «Но мы знаем, что они знают, что он знает, что Раюмсдаль ищет зубы Ризенкампфа!» Торопливо выдала Леона, однако ее муж оказался более рассудительным человеком. «Кто они? Этот принц малохольный еще и слыхом не слыхивал о том, какой гость к нам пожаловал. А других врагов у него нет. Вроде бы. Слушай, брат, скажи честно, ты тут уже много бед успел наворотить?» «Ну, как сказать, — замялся я, — да так, ничего особенного. Подумаешь, подрался на базаре». «С кем?» «С кришнаитами». «Хоть трупы убрали, — насупился его величество». «Да не было трупов. Я проявил неожиданное милосердие и отпустился к чертовой бабушке. Правда, у одного, наверное, зуб шатается». «Последний?» «Думаю, да. В пиковый момент прилетела Вероника и заколдовала их. То есть она хотела превратить их в жаб, но что-то там перепутала. В общем, они так и остались людьми, только вместо человеческих слов у них выходит одно лягушачье кваканье». «Ну, ландграф!» – ошарашенно развел руками Плимутрок Первый. «Значит, теперь у меня по столице бегают квакающие кришнаиты!» Мы все переглянулись и едва не повалились на пол от хохота. Это уже нервное. Короля пришлось отпаивать, смех неудержимо рвался из него наружу. Назад к Лии меня все же сопровождал почетный эскорт из 20 тяжелых всадников. Князь лично возглавил отряд и доставил ценный груз по месту назначения, сдав меня Веронике с рук на руки. Не надо быть особо ясновидящим, чтобы понять по философскому лицу юной ведьмы: в доме трагедия. А зная ее деловой характер, можно смело утверждать, трагедия на грани комедии, щедро приправленная фарсом и различными шумовыми эффектами с привлечением всех действующих лиц, включая соседей. Я бросился наверх в гостиную, оттуда раздавались всхлипывания и невнятные бормотания. Вероника скакала через 2 ступеньки впереди. «Там все в порядке, милорд. Неужели вы думаете, что я могла? Да ни в одном глазу. Стыдно, милорд». Распахнув дверь, я ахнул. К деревянной кровати была намертво привязана Лия со вздувшимся животом. Выражение лица самое блаженное. Рядом с тапочками на полу 2 пустых кувшина из-под валерьянки, запах ни с чем не спутаешь. Еще один недопитый стоял поодаль. Светловолосая мученица смотрела на меня по-прежнему мутными голубыми глазами. «Лия, девочка моя, что с тобой?» «Мне хорошо, милорд!» Возмущенно вмешалась длинноносая ведьмочка. «Что это за провокационные вопросики? Вы же сами дали мне четкие указания. Для успокоения нервов я задействовала валерьянку». «В количестве 3 литров? «Ты что, ее в ней утопить решила?» — взвыл я, хватаясь за голову. «Все! Нет, с этой минуты буду все расписывать до мелочей, иначе она от доброй души кого угодно ухайдакает». «Лия так волновалась! Ну и ведь чем больше, тем лучше!» «А к кровати зачем ее привязывать?» «Ну, лордский минок! Она выпила всего одну чашку и наотрез отказалась от другой. Мне пришлось ее связать и поить силой. Больные, такой капризный народ!» Я безвольно опустился на табурет. Никаких сил на споры и разборки уже не было. Лия едва подавала признаки жизни. Господи, неужели этот сумасшедший день когда-нибудь кончится? За одни неполные сутки два сражения с превосходящим врагом, две пьянки, одно неудавшееся покушение. Согласитесь, это перебор. Я не затем сюда приехал, чтобы меня с первого взгляда убивали. К чему гнать волну? Я, конечно, все понимаю, у них такие традиции, средневековые страсти, свои привычки, отсутствие цивилизации. Ну ладно уж, убивайте, но не по 3 раза на день. В прошлые времена было попроще. Тогда мне сразу показали врага и объяснили задачу. А сейчас и знать-то не знаешь, в честь чего на меня так окрысились. И кто? Коли дело дошло до наемных убийц. Интересно, а сколько им платят? Не думаю, что профессия киллера слишком прибыльна в мире, где каждый сам в состоянии отрубить башку своему недоброжелателю. Хотя, как знать. С такими размышлениями я прилег на скамью в углу и мирненько уснул. Юная ведьма стояла на страже у окна, изображая бдительного часового. Ее глаза горели зеленоватым огнем. Ну, нечисть она и есть нечисть. Спокойной ночи. Кому как. Лично меня бесцеремонно растолкали уже через 2 часа. Вероника трагическим шепотом поведала, что в доме подозрительный шум. «Милорд, это явное покушение. Там внизу кто-то скребется в нашу дверь. Но не волнуйтесь, мы под защитой». Сумрачный, с просонок, я все же встал, застегнул пояс с мечом и, приказав охранять Лию, спустился вниз в общую залу. Собственно, звуки теперь походили на робкие попытки попросту сломать засов. Странное дело, рукоять меча без имени оставалась холодной. Нет опасности? В пустой зале у главного входа топтались 2 наших повара и беременная служанка из персонала харчевни. Все были явно перепуганы, мялись с ноги на ногу и, увидев меня, буквально рухнули на колени. «Спасите нас, милорд! Вот сейчас я все брошу и буду вас спасать!» — кисло пошутил я, берясь за меч. «Ладно, открывайте дверь, посмотрим, кого к нам занесло». «Дверь?» — переглянулись они. «Так мы о том и просим! Откройте дверь ради Христа!» «Ничего не понимаю». «Да мы тут уж больше часа толчемся. Вы уж простите за дерзость, а уборная-то во дворе. Не хотели беспокоить вашу милость, но ведь до утра может случиться большая неприятность». Я толкнул дверь. С равным успехом можно было пинать метрополитен. Внутренние засовы отодвинуты. Высунув голову в маленькое окошечко в стене, я выяснил, что и снаружи ничего не мешает. Тогда почему она не открывается?